не может быть коммунизм, ограничивающий свое сознание, иначе он уподобится женской ноге старого Китая. Тоже тьма обычая вызвала это безобразие. Какой общинник может прикрыться плесенью суеверий? Ведь никто не употребляет убогий первобытный паровоз. Также никто не может остаться при младенческом понимании реальности. Ленин мыслил широко и понимал материю. Неужели вы не можете хотя бы частично следовать за вождем? Младенческий материализм является дурманом для народа, но материализм просвещенного знания будет лестницей победы. Без отрицаний, без суеверий, без страха пойдете к истинной общине. Без чудес, беспоклонно найдете ясную реальность, и киркою испытателя будете вскрывать закрытые глубины. Полюбите бесстрашное знание. Полюбите бесстрашное знание. Вот, пожалуй, один из главных лозунгов книги. Знаменательно, что этот лозунг махатмы подкрепляют и как бы освещают именами Ленина и Маркса. Ленин и Маркс заботливо чуяли достижение знания. Коммунист должен быть открыт всем новым возможностям. Не можем включать в марксизм и ленинизм узость невежества. Если невежда дерзает называть себя марксистом или ленинцем, сурово скажите ему: явное предательство основ общины. В наш век, когда, с одной стороны, развитие науки и техники вывело человечество на фантастические рубежи, а с другой, над нынешней цивилизацией нависла реальная угроза гибели, с особой силой, очевидно, должен звучать призыв учителей Востока, обращенный к нам: не опоздайте с изучением психической энергии, не опоздайте с применением ее. Предоставьте старому миру бояться изучения психической энергии. Вы же, молодые, сильные и непредубежденные, исследуйте всеми мерами и примите дар, лежащий у ворот ваших. Как ученики Ленина, смотрите орлиным взором и львиным прыжком овладевайте сужденной мощью. Не опоздайте. Могу поделиться личным впечатлением. Когда я читал это место в общине, в моей памяти всплыли слова Алексея Максимовича Горького. В последнем томе жизни Клима Самгина, дело происходит в 1917 году, накануне февральской революции, один из персонажей романа «Большевик» обращается к своим оппонентам со следующей речью. «В классовом обществе о космосах и тайнах только для устрашения ума говорят, а другого повода нет, потому что космосы и тайны прибыли буржуазии не наращивают. Космические вопросы эти мы будем решать после того, как разрешим социальные, и будут решать их не единицы, устрашенные сознанием одиночества своего, беззащитности своей, а миллионы умов, освобожденные от забот о добыче куска хлеба». Святослав Николаевич, которому я процитировал Горького, согласился, что это пророческое предвидение, и что оно созвучно мыслям махатм о том, что грубое «я» должно смениться, как они говорят, творческим «мы».